Первый день Конституции. 18 октября 1905 года. Мы пили утренний чай. Ночью пришел ошарашивающий манифест. Газеты вышли с сенсационными заголовками. Конституция. Кроме обычных членов семьи, за чаем был еще один поручик. Он был начальником караула, поставленного в нашей усадьбе. Караул стоял уже несколько дней. Киевлянин шел резко против освободительного движения. Его редактор, профессор Дмитрий Иванович Пихно, принадлежал к тем немногим людям, которые сразу по Альфе 1905 года определили Омегу 1917 год русской революции. Газета «Киевлянин» являлась печатным органом русских националистов на Украине, издавалась в Киеве с 1864 до начала 1918 года, до оккупации Украины германскими войсками. Была основана отцом Шульгина, Виталием Яковлевичем Шульгиным, профессором истории Киевского университета. Пихно Дмитрий Иванович родился в 1853 году, профессор экономики Киевского университета, являлся отчимом Василия Витальевича Шульгина, с 1879 года был редактором «Киевлянина», придерживался крайне правых взглядов. Резкая борьба «Киевлянина» с революцией удержала значительное число киевлян в контрреволюционных чувствах. Но, с другой стороны, вызвало бешенство революционеров. Ввиду этого, по приказанию высшей военной власти, «Киевлянин» охранялся. Поручик, начальник караула, который пил с нами чай, был очень взволнован. «Конституция, Конституция!» — восклицал он беспомощно. «Вчера я знал, что мне делать. Ну, придут, я их должен не пустить. Сначала уговорами, а потом, если не послушают, оружием. Ну, а теперь? Теперь что? Можно ли при Конституции стрелять? Существуют ли старые законы? Или, быть может, меня за это под суд отдадут?» Он нервно мешал сахар в стакане. Потом, вдруг, как бы найдя решение, быстро допил. «Разрешите встать?» И, отвечая на свои мысли, «А все-таки, если они придут и будут безобразить, я не позволю. Что такое Конституция, я не знаю, а вот гарнизонный устав знаю, пусть приходят». Поручик вышел, Дмитрий Иванович нервно ходил по комнате, потом заговорил, прерывая себя, задумываясь, опять принимаясь говорить. Безумие было так бросить этот манифест без всякой подготовки, без всякого предупреждения. Сколько таких поручиков теперь, которые не знают, что делать, которые гадают, как им быть при Конституции? Этот нашел свой выход. Дай бог, чтобы это был прообраз, чтобы армия поняла. Но как им трудно! Как им трудно будет, как трудно будет всем офицерам, чиновникам, полиции, губернаторам и всем властям! Всегда такие акты подготовлялись, о них сообщалось заранее властям на места и давались указания, как понимать и как действовать, а тут бухнули, как молотом по голове. И разбирайся, каждый молодец на свой образец. Будет каша. Будет отчаянная каша. Там, в Петербурге, потеряли голову от страха. Или ничего не понимают. Я буду телеграфировать Витте. Это Бог знает, что они делают. Они сами делают революцию. Революция делается от того, что в Петербурге трясутся. Один раз хорошенько прикрикнуть, и все станет на свои места. Это ведь все трусы, они только потому бунтуют, что их боятся. А если бы увидели твердость, сейчас спрячутся. Но в Петербурге не смеют, там сами боятся. Там настоящая причина революции — боязнь, слабость. Теперь бухнули этот манифест, Конституция. Думают этим успокоить. Сумасшедшие люди. Разве можно успокоить явным выражением страха? Кого успокоить? Мечтательных конституционалистов? Эти и так на рожон не пойдут. А динамитчиков этим не успокоишь. Наоборот, теперь-то они и окрылятся, теперь-то они и поведут штурм. Я уж не говорю по существу, дело сделано. Назад не вернешь. Но долго ли продержится Россия без самодержавия? Кто знает? Выдержит ли конституционная Россия какое-нибудь грозное испытание? За веру царя и отечества умирали, и этим создалась Россия. Но чтоб пошли умирать за Государственную Думу, вздор! Но это впереди. Теперь отбить штурм. Потому что будет штурм, теперь-то они и полезут. Манифест как керосином их польет. И надежда теперь только на поручиков. Да, вот на таких поручиков, как наш. Если поручики поймут свой долг, они отобьют. Но кто меня поражает, это евреи. Безумные, совершенно безумные люди. Своими руками себе могилу роют и спешат, торопятся, как бы не опоздать. Не понимают, что в России всякая революция пройдет по еврейским трупам. Не понимают. Не понимают, с чем играют. А ведь близко, близко. Речь идет о манифесте 17 октября 1905 года, об усовершенствовании государственного порядка, который был подписан царем Николаем II в момент наивысшего подъема всероссийской октябрьской политической стачки. Манифест провозглашал гражданские свободы и создание Законодательной Думы. Витте Сергей Юльевич, 1849-1915 годы, русский государственный деятель, граф, будучи председателем Комитета министров в 1903-1904 годах, разработал основные положения будущей аграрной Столыпинской реформы. В 1905 году заключил Портсмутский мир с Японией, автор манифеста 17 октября 1905 года, первый премьер-министр первого после манифеста Совета министров 1905-1906 годы. В доме произошло какое-то тревожное движение, все бросились к окнам. Мы жили в одноэтажном особнячке, занимавшем угол Караваевской и Кузнечной. Из угловой комнаты было хорошо видно. Сверху по Караваевской от университета надвигалась толпа. Синие студенческие фуражки перемешивались со всякими иными. Смотрите, смотрите, у них красные значки. Действительно, почти у всех было нацеплено что-то красное. Были какие-то красные флаги с надписями, на которых трепалось слово «Долой». Они все что-то кричали, через закрытые окна из разинутых ртов вырывался рев, жуткий рев толпы. Ну, штурм начинается. Рядом с нашим особнячком стоит трехэтажный дом, в нем помещались редакция и типография. Там, перед этой дразнящей вывеской «Киевлянин», должно было разыграться что-нибудь. Я бросился туда через двор. Во дворе я столкнулся с нашим поручиком, он кричал на бегу: «Караул, вон!» Солдаты по этому крику выбегали из своего помещения, выстроились: «Направо! Шагом марш! За мной!» Он беглым шагом повел взвод через ворота, а я прошел напрямик через вестибюль. Два часовых, взяв ружья наперевес, охраняли входную дверь. Толпа ревела, подзуживаемая студентами. Часовые иногда оглядывались быстренько назад сквозь стекло дверей, ожидая помощи. Толпа смелела, надвигалась, студенты были уже на тротуаре. «Отойди, солдаты! Теперь свобода! Конституция!» Часовые, не опуская штыков, уговаривали ближайших: «Говорят же вам, господа, нельзя сюда. Проходить. Если вам свобода, так идите себе дальше. Ах ты, Господи! А еще и образованные!» Но образованные не слушали уговоров несознательных. Им нужно было добраться до ненавистной редакции «Киевлянина». Наступил момент, когда часовым нужно было или стрелять, или у них вырвут винтовки. Они побледнели и стали жаться к дверям. В это время подоспел поручик. Обогнув угол, поручик расчищал себе дорогу с револьвером в руках. Через мгновение серый живой частокол, выстроившись у дверей, закрыл собой побледневших часовых. «Назад! Осадите! Стрелять буду!» У поручика голос был звонкий и уверенный. Но студенты, как интеллигенты, не могли сдаться так просто. «Господин офицер, вы должны понимать, теперь свобода, теперь Конституция! Конституция! Ура!» Электризуя самое себя, толпа ринулась. Раздалась команда: «По наступающей толпе пальба! Взводом!» Серый частокол выбросил левые ноги и винтовки вперед, и раздался характерный, негромкий, но ужасно четкий стук затворов. Да, Дмитрий Иванович был прав, достаточно было строгого окрика, за которым чувствуется твердая воля. Увидев, что с ними не шутит, толпа съежилась и, отругиваясь, осадила. И в наступившей тишине раздалась негромкая команда, которую всегда почему-то произносят презрительным баском: «Отставить!» Я вышел пройтись. В городе творилось нечто небывалое. Кажется, все, кто мог ходить, были на улицах. Во всяком случае, все евреи. но их казалось еще больше, чем их было благодаря их вызывающему поведению. Они не скрывали своего ликования. Толпа рассветилась на все краски. Откуда-то появились дамы и барышни в красных юбках, с ними соперничали красные банты, кокарды, перевязки. Все это кричало, галдело, перекрикивалось, перемигивалось. Но и русских было много. Никто хорошенько ничего не понимал. Почти все надели красные розетки. Русская толпа в Киеве, в значительной мере по старине монархической, думала, что раз государь дал манифест, то значит так и надо, значит надо радоваться. Подозрительным был, конечно, красный маскарад, но ведь теперь у нас конституция. Может быть, так и полагается. Потоки людей со всех улиц имели направление на главную, на Крещатик. Здесь творилось нечто грандиозное. Толпа затопила широкую улицу от края до края. Среди этого моря голов стояли какие-то огромные ящики, также увешанные людьми. Я не сразу понял, что это остановившиеся трамваи. С крыш этих трамваев какие-то люди говорили речи, размахивая руками, но за гулом толпы ничего нельзя было разобрать. Они разевали рты, как рыбы, брошенные на песок. Все балконы и окна были полны народа. С балконов также силились что-то выкричать, а из-под ног у них свешивались ковры, которые побагровее, и длинные красные полосы, очевидно, содранные с трехцветных национальных флагов. Толпа была возбужденная, в общем, радостная, причем радовалась кто как, иные назойливо, другие тихой радостью, а все вообще дурели и пьянели от собственного множества. В толпе очень гонялись за офицерами, сились нацепить им красные розетки. Некоторые согласились, не понимая, в чем дело, не зная, как быть, раз конституция. Тогда их хватали за руки, качали, несли на себе. Кое-где были видны беспомощные фигуры этих едущих на толпе. Начиная от Николаевской, толпа стояла, как в церкви. Вокруг городской думы, залив площадь и прилегающие улицы, особенно институтскую, человеческая гуща еще более сгрудилась. Старались расслышать ораторов, говоривших с думского балкона. Что они говорили, трудно было разобрать. Несколько в стороне от думы неподвижно стояла какая-то часть в конном строю. Я вернулся домой. Там сцены вроде утрешней повторялись уже много раз. Много раз подходила толпа, вопила, угрожала, стремилась ворваться, они требовали... во имя чего-то, чтобы все газеты, а в особенности «Киевлянин», забастовали. Но киевлянские наборщики пока держались. Они нервничали, правда, да и нельзя было не нервничать, потому что этот рев толпы наводил жуть на душу. Что может быть ужаснее, страшнее, отвратительнее толпы? Из всех зверей она зверь самый низкий и ужасный, ибо для глаза имеет тысячи человечьих голов, а на самом деле одно косматое звериное сердце, жаждущее крови. С киевлянинскими наборщиками у нас были своеобразные отношения. Многие из них работали на «Киевлянине» не так долго, что стали как бы продолжением редакционной семьи. Дмитрий Иванович был человек строгий, совершенно чуждый сентиментальности, но очень добрый, как-то справедливо, разумно добрый. Его всегда беспокоила мысль, что наборщики отравляются свинцом, и вообще он находил, что это тяжелый труд. Поэтому киевские наборщики ежегодно проводили один месяц у нас в имении, на отдыхе. По-видимому, они это ценили. Как бы там ни было, но Дмитрий Иванович твердо им объявил, что киевлянин должен выйти во что бы то ни стало. И пока они держались, набирали. Между тем, около городской думы атмосфера нагревалась. Речи ораторов становились все наглее, по мере того, как выяснялось, что высшая власть в крае растерялась, не зная, что делать. Манифест застал ее врасплох, никаких указаний из Петербурга не было, а сами они боялись на что-нибудь решиться. И вот с думского балкона стали смело призывать к свержению и к восстанию. Некоторые из близстоящих начали уже понимать, к чему идет дело, но дальнейшие ничего не слышали и ничего не понимали. Революционеры приветствовали революционные лозунги, кричали «Ура!» и «Долой!», а огромная толпа, стоявшая вокруг, подхватывала. Конная часть, что стояла несколько в стороне от думы, по-прежнему присутствовала неподвижной и бездействующей. Офицеры тоже еще ничего не понимали. ведь Конституция. И вдруг многие поняли. Случилось это случайно или нарочно, никто никогда не узнал, но во время разгара речей о свержении царская корона, укрепленная на думском балконе, вдруг сорвалась или была сорвана, и на глазах у десятитысячной толпы грохнулась о грязную мостовую. Металл жалобно зазвенел о камни, и толпа ахнула. По ней зловещим шепотом пробежали слова: «Жиды сбросили царскую корону». Это многим раскрыло глаза, некоторые стали уходить с площади, но вдогонку им бежали рассказы о том, что делается в самом здании Думы, а в Думе делалось вот что. Толпа, среди которой наиболее выделялись евреи, ворвалась в зал заседаний и в революционном неистовстве изорвала все царские портреты, висевшие в зале. Некоторым императорам выкалывали глаза, другим чинили всякие другие издевательства. Какой-то рыжий студент-еврей, пробив головой портрет царствующего императора, носил на себе пробитое полотно, исступленно крича: «Теперь я царь!». Но конная часть в стороне от Думы все еще стояла неподвижной и безучастной, офицеры все еще не поняли. Но и они поняли, когда по ним открыли огонь из окон Думы и из ее подъездов. Тогда, наконец, до той поры неподвижные серые встрепенулись. Дав несколько залпов по зданию Думы, они ринулись вперед. Толпа в ужасе бежала. Все перепуталось. Революционеры и мирные жители, русские евреи, все бежали в панике. И через полчаса Крещатик был очищен от всяких демонстраций. Поручики, разбуженные выстрелами из летаргии, в которую погрузил их манифест с Конституцией, исполняли свои обязанности. Приблизительно такие сцены разыгрались в некоторых других частях города. Все это можно свести в следующий бюллетень. Утром праздничное настроение, буйное у евреев, по высочайшему повелению у русских, войска в недоумении. Днем революционные выступления, речи, призывы, символические действия, уничтожение царских портретов, войска в бездействии. К сумеркам нападение революционеров на войска, пробуждение войск, залпы и бегство. У нас на Караваевской с наступлением темноты стало жутче, наборщики еще набирали, но очень тряслись. Они делали теперь так: тушили электричество, когда подходила толпа, и высылали сказать, что работа прекращена. Когда толпа уходила, они зажигали снова и работали до нового нашествия. Но становилось все трудней. Я время от времени выходил на улицу, было темно, тепло и влажно. Как будто улицы опустели, но чувствовался большой встревоженный пульс города. Однажды, когда я вернулся, меня встретила во дворе группа наборщиков. Они, видимо, были взволнованы. Я понял, что они только что вышли от Дмитрия Ивановича. «Невозможно, Василий Витальевич. Мы б сами хотели. Да никак, эти проклятые у нас были». «Кто?» «Да от забастовщиков, от комитета, грозятся: вы тут под охраной работаете, так мы ваши семьи вырежем. Ну что тут делать? Мы сказали Дмитрию Ивановичу, хотим работать и никаких этих требований не предъявляем, но боимся». «А он что?» «А он так нам сказал, что, верите, Василий Витальевич, сердце перевернулось. Никаких сердитых слов, а только сказал: прошу вас не для себя, а для нас самих и для России. Нельзя уступать. Если им сейчас уступить, они все погубят. И сами будете без куска хлеба, и Россия будет такая же. И правда так будет, и знаем, и понимаем, но не смеем, боимся за семьи. Что делать?» Мне странно было видеть эти с детства совершенно по-иному знакомые лица, такими разволнованными и такими душевными. Все они толпились вокруг меня в полутьме плохо освещенного двора и рассказывали мне перебивающимися голосами. Я понял, что эти люди искренне хотели бы не уступить, но страшно. И вправду, есть ли что-нибудь страшнее толпы? Они ушли. Двое осталось. Это был Ша и еще другой, самые старые наборщики киевлянина. Ша схватил меня за руки. «Василий Витальевич, мы наберем. Вот нас двое, один лист наберем, две страницы. Ведь тут не то важно, что много, а чтобы не уступить, и чтобы статья Дмитрия Ивановича вышла. Мы все знаем, все понимаем». Он тряс мне руки. 40 лет я над этими станками работал. Пусть над ними и кровь пролью. Василий Витальевич, дайте рублик на водку. Не обижайтесь, для храбрости. Страшно. Пусть кровь пролью, наберу киевлянин. Он был уже чуточку пьяный, заплакал. Я поцеловал старика и сунул ему деньги. Он побежал в темноту улицы за водкой. Ваше благородие, опять идут. Это было уже много раз в этот день. «Караул, вон!» — крикнул поручик. Взвод строился, но в это время солдат прибежал вторично. «Ваше благородие, это какие-то другие!» Я прошел через вестибюль. Часовой разговаривал с какой-то группой людей, их было человек 30. Я вошел в кучку. «Что вы хотите, господа?» Они стали говорить все вместе. «Господин офицер, мы хотели редактора киевлянина, профессора, то есть господина Пихно, мы к нему, да, потому что, господин офицер, разве так возможно? Что они делают?» «Какое они имеют право? Корону сбросили, портреты царские порвали. Как они смеют? Мы хотели сказать профессору». «Вы хотели его видеть?» «Да, да, господин офицер, нас много шло, сотни, тысячи, нас полиция не пустила. А так как мы, то есть не против полиции, так мы вот разбились на кучки, вот нам сказали, чтобы мы непременно пошли до киевлянина, чтобы рассказать профессору Дмитрию Ивановичу». Дмитрий Иванович был в этот день страшно утомлен, его целый день терзали. Нельзя перечислить, сколько народа перебывало в нашем маленьком особнячке. Все это жалось к нему, ничего не понимая в происходящем, требуя указаний, объяснений, совета и поддержки. Он давал эту поддержку, не считая своих сил, но я чувствовал, что и этим людям отказать нельзя. Мы были на переломе. Эти пробившиеся сюда — это пена обратной волны. Вот что, всем нельзя. Выберите четырех. Я провожу вас к редактору. Вестибюль редакции. Я редактор киевлянина. Что вам угодно? Их было четверо. Три в манишках и в ботинках, четвертый в блузе и сапогах. Мы вот... Вот я, например, парикмахер, а вот они... Я чиновник, служу в акцизе по канцелярии. А я торговец, бакалейную лавку имею, а это рабочий. «Да, я рабочий, слесарь. Эти жиды с...» «Подождите», — перебил его парикмахер. «Так вот мы, господин редактор, люди, так сказать, разные, то есть разных занятий. Ваши подписчики», — сказал чиновник. «Спасибо вам, господин редактор, что пишете правду», — вдруг взволновавшись, сказал лавочник. «А почему? Потому что не жидовская ваша газета», — пробасил слесарь. «Подождите», — остановил его парикмахер. «Мы, так сказать...» То есть нам сказали, идите к редактору киевлянина, господину профессору, и скажите ему, что мы так не можем, что мы так не согласны, что мы так не позволим. Какое они имеют право, вдруг страшно рассердился лавочник. Ты красной тряпке поклоняешься, ну и черт с тобой, а я трехцветной поклоняюсь, и отцы, и деда поклонялись. Какое ты имеешь право мне запрещать? Бей жидов, зазвенел рабочий, как будто ударил молотом по наковальне. «Подождите», — еще раз остановил парикмахер, — «мы пришли, чтобы сказать, чтобы тоже... Нет, бить не надо», — обратился он к рабочему. «Нет, не бить, а, так сказать, мирно, но чтобы всем показать, что мы, так сказать, не хотим, так не согласны, так не позволим». «Господин редактор, мы хотим тоже, как они, демонстрацию, манифестацию, только они с красными, а мы с трехцветными. Возьмем портрет государя-императора и пойдем по всему городу. — Вот что мы хотим, — заговорил лавочник, — отслужим молебен и крестным ходом пойдем. Они с красными флагами, а мы с хоругвями. Они портреты царские рвут, а мы их, так сказать, всенародно восстановим. — Корону сорвали, — загудел рабочий. — Бей их, бей жидову, сволочь проклятую. — Вот что мы хотим. За этим шли, чтобы узнать, хорошо ли ваше, так сказать, согласие. Все четверо замолчали, ожидая ответа. По хорошо мне знакомому лицу Дмитрия Ивановича я видел, что с ним происходит. Это лицо, такое в обычное время незначительное, теперь серые добрые глаза из-под сильных бровей, и эта глубокая складка воли между ними. Вот что я вам скажу. Вам больно, вас жжет, и меня жжет, может быть, больнее, чем вас. Но есть больше того, чем то, что у нас с вами болит. Есть Россия. Думать надо только об одном, как ей помочь. Как помочь этому государю, против которого они повели штурм? Как ему помочь? Ему помочь можно только одним — поддержать власти, им поставленные. Поддержать этого генерал-губернатора, полицию, войска, офицеров, армию. Как же их поддержать? Только одним — соблюдать порядок. Вы хотите, по примеру, их манифестацию, патриотическую манифестацию. Очень хорошие чувства ваши, святые чувства, только одно плохо. Что по примеру их вы хотите это делать. Какой же их пример? Начали с манифестации, окончили залпами. Так и вы кончите. Начнете крестным ходом, окончите такими делами, что по вас же властям стрелять придется. И не в помощь вы будете, а еще страшно затрудните положение власти, потому что придется властям на два фронта, на две стороны бороться. И с ними, и с вами. Если хотите помочь, есть только один способ. Один только. Какой, какой? Скажите, затем и шли. Способ простой, хотя и трудный. Все по местам, все по местам. Вот вы парикмахер за бритву, вы торговец за прилавок, вы чиновник за службу, вы рабочий за молот. Не жидов бить, а молотом по наковальне. Вы должны стать за труд, за ежедневный честный труд, против манифестации, против забастовки. Если мы хотим помочь власти, дадим ей исполнить свой долг. Это ее долг усмирить бунтовщиков. И власть это сделает, если мы от нее отхлынем, потому что их на самом деле немного. И они хоть наглецы, но подлые трусы. «Правильно!» — заключил рабочий. «Бей их, сволочь паршивую!» Они ушли снаружи, как будто согласившись, но внутри неудовлетворенные. Когда дверь закрылась, Дмитрий Иванович как-то съежился, потом махнул рукой, и в глазах его было выражение, с которым смотрит на нечто неизбежное. «Будет погром!» Через полчаса из разных полицейских участков позвонили в редакцию, что начался еврейский погром. Речь идет об октябрьском погроме в Киеве. Погромы, как в Киеве, так и в других городах, являлись проявлением классовой борьбы, формой наступления дворянско-помещичьей контрреволюции против революционного движения в стране. Отсюда тесный союз между погромщиками и правительственным аппаратом, и аппаратом власти на местах. Активное участие в погромах приняли представители городской мелкой буржуазии, торговцы, лавочники и так далее. Один очевидец рассказывает, как это было в одном месте. Из бани гурьбой вышли банщики, один из них влез на телефонный столб, сейчас же около собралась толпа, тогда тот со столба начал кричать: «Жиды царскую корону сбросили, какое они имеют право? Что ж так и мы позволим, так и оставим? Нет, братцы, врешь!» Он слез со столба, выхватил у первого попавшегося человека палку, перекрестился и, размахнувшись со всей силы, бахнул в ближайшую зеркальную витрину. Стекла посыпались, толпа заулюлюкала и бросилась сквозь разбитое стекло в магазин. И пошло. Так кончился первый день Конституции.